вслед за массовым отвержением завета и после того, как Бог вершит свою кару, а Моисей успешно заступается за народ, законы снова подвергаются пересмотру, особенно те, которые касаются жертвоприношения и соблюдения субботы. Книга чисел, глава 15. Это не единственная мера, направленная на то, чтобы совладать с жалким недовольством и ропотом израильтян. Бог в то же время передает на первый взгляд незначительное указание. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». Книга чисел, глава 15, стихи 37 и 38. Как и многие правила в библейском повествовании, которые сперва кажутся произвольными, Божий порядок следует более широкой модели предписания, которая, в свою очередь, отражает нечто сокрытое в глубине самой реальности, по крайней мере настолько, насколько эта реальность воспринята и пережита. Эта заповедь, связанная с одеждой, дальнейшее провозглашение активных и стабилизирующих отношений, в которых по необходимости должны находиться центр или идеал, и все, что относится к сфере маргинального или к полю экспериментов. Эта же модель, наличие центра и периферии, признанных и четко обозначенных, очевидно в заповедях о владении землей и сборе урожая. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Книга Левит, глава 19, стихи 9 и 10. Закон, непосредственно предшествующий этому, касается природы надлежащего жертвоприношения. Следующий запрещает воровство, мошенничество и обман. Тем самым предполагается, что позволение сделать бахрому на краях одежд сродни правильно принесенной жертве и в духе своем противоположно воровству. Если вы чем-то обладаете, тогда вам, по всей видимости, необходимо, чтобы успокоить совесть, утихомирить потенциальный гнев общества, повысить производительность, проявлять щедрость по отношению к периферии, иными словами, не требовать слишком многого и не скупиться там, где границы не ясны, а также, возможно, снисходительно относиться к тому, что еще не стало частью общественного порядка и не может с легкостью процветать. При наличии этого великодушия маргиналы могут существовать без излишних страданий, и, возможно, они не станут неплодотворно негодовать, выступая против того, что неизбежно и даже иногда в силу необходимости находится в центре. Это означает, что успеха можно достичь и без того, чтобы его приравнивали, справедливо или ложно, к воровству, и что человек может подняться наверх и получить за это признание, и при этом не прослыть эксплуататором или тем, кто воспользовался плодами чужого труда. Это оберегает людей, стремящихся к своей цели, и не дает обществу скатиться в патологические отношения «жертва-угнетатель», архетипически представленные в рассказе о Каине и Авеле. Наконец, разумная и щедрая помощь может способствовать продвижению маргиналов вверх, к центру, и это дает возможность обратить во благо общества еще больше знаний и навыков, свойственных каждой личности, а также позволяет социуму обрести устойчивость и расшириться. Необходимость баланса между идеалом и периферией показана и в книге «Руфь», названной по имени ее главной героини. Сама Руфь — моавитянка, а значит чужеземка. Она выходит замуж за израильтянина по имени Махлон. Однако и ее муж — и его брат умирают, оставляя Руфь одинокой вдовой. Наимень, ее свекровь, предлагает Руфи вернуться к своему народу и начать жить заново, но та заявляет о своей преданности и готовности служить и вместе с Наименью живет в нищете в Вифлееме. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Книга Руфь, глава 1, стихи 16 и 17. Она собирает колосья на полях Вооза, зажиточного землевладельца, и тот, впечатленный ее преданностью и добротой, берет ее в жены. У пары рождается сын Овид, будущий дед царя Давида. Именно так Руфь, возведенная от периферии в центр или даже в статус идеала, начинает играть решающую роль в развивающейся судьбе израильтян. У периферии, как и у центра, есть своя ценность. Без центра ничто не удержится, однако лишь периферия дает возможность для экспериментов. Без нее нет места для проявления новых идей, способных в какой-то момент оказаться главными или решающими для поддержания центра. Баланс между стабильностью или идеалом, врытым в землю столпом, создающим обитаемую землю и даже само представление о ней, и экспериментом или вариацией, допускающей исследования и необходимые перемены, очевиден даже на самых сокровенных и фундаментальных уровнях биологического существования, о чем мы уже говорили прежде. Слова о том, что мутация случайна, а вариация, от которой зависит адаптивное преображение, конечно, в тандеме с отбором, как естественным, так и половым, вызвано именно ей, кажутся на первый взгляд банальными, однако это верно далеко не всегда. Дело в том, что процесс мутации действительно случайен, по крайней мере, в некоторых аспектах. Например, он зависит от абсолютно непредсказуемого воздействия космических лучей на ДНК. Однако ДНК очень хорошо восстанавливается. Это оказывается особенно важным, когда гены, которым наносится преображающий ущерб, имеют решающее значение для создания формы функций, повреждение которых может поставить под угрозу выживание или репродуктивную пригодность. В таких случаях восстановление происходит с почти идеальной точностью. Что же касается вариаций, то они допускаются на периферии в отношении функций, важность которых не столь велика. Таким образом, даже в царстве молекул, от которых зависит сама жизнь, есть оберегаемый центр с допустимыми экспериментами на периферии. Это революционное открытие, меняющее наше представление о гипотетически случайной природе эволюции. Если при всех трансформациях, связанных с мутациями, центр остается неизменным, тогда продвижение вперед вряд ли является случайным, даже на уровне самой мутации. Это особенно верно, если учесть, что сам по себе отбор далеко не случайен. Особенно, когда речь идет о крайне избирательном половом отборе, допускающем дискриминационное влияние сознательного выбора на эволюционный процесс. Именно в динамических отношениях между центром и периферией всегда устанавливается истинная стабильность, метастабильность, способная адаптироваться к изменениям с наименьшими возможными нарушениями. Ее гарантией становится уважение к преображающему логосу, творческая мысль, свобода слова, исследование и игра, и его кристаллизация в стабилизирующую отеческую традицию, подобие закона и пророков. То, что израильтянам предписано смотреть на внешнюю границу, чтобы помнить Бога, может показаться парадоксальным. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь, Бог ваш». Книга чисел, глава 15, стихи с 39 по 41. Разве мы преувеличим, если скажем, что в самом размышлении о периферии вспоминается мудрость центра? Своим клиентам, несчастным в браке и склонным к аморальному поведению, скажем, к любовным романам, которые они вполне могли уже начать, я всегда советовал очень хорошо подумать. Что вы делаете, нарушая брачные обеты? Отдаете любовнице внимание по праву, принадлежащее жене, не требуя от нее разделить с вами жизненные обязанности? И, возможно, не желая разделять их с ней. Вы правда видите в этом лишь выгоду и никаких затрат? А жуткие разговоры, полные слез и истерик, которые непременно будут, вы просто сбрасываете их со счетов? Как же предательство, влияние на ваших детей, неизбежные судебные тяжбы и издержки? И почему вам кажется, что новая любовь волшебным образом проигнорирует все ваши недостатки, подорвавшие ваш брак? Другими словами, отказываетесь ли вы смотреть на периферию, забыв тем самым о жизненно важной роли центра? Разве не может оказаться так, что именно пристальный взгляд на периферию и понимание ее истинной природы, в том числе и ее действительно привлекательных сторон, возможностей и неизбежных опасностей, позволит нам наиболее глубоко осмыслить, прояснить и запомнить самое важное? Дурак в каком-то смысле призван напомнить нам о мудреце. Трагический персонаж сделать акцент на комедии победителя. Злодей еще ярче высветить роль героя. Периферия, находясь на своем месте, свидетельствует о необходимости и ценности центра. Однако, если она пытается захватить центр силой, то становится посредником хаоса, который прежде всего рушит именно ее, поскольку она хрупка и нестабильна. У чудовища неудачников есть свое место, но это не центр. Если они там окажутся, даже по просьбе, то для них это намного опаснее, чем для тех, кто занимает гипотетически оспариваемые, но в основе своей более стабильные места, идеала или традиции. Вскоре Моисей сталкивается с очередным вызовом. Книга чисел, глава 16. На этот раз восстание принимает форму эгалитарного популизма. Его возглавляет левитский священник Корей. «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам! Все общество, все святые среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Книга чисел, глава 16, стих 3. Это возражение повторяется позже, когда Моисей упрекает Корея, указывая на то, что сам Бог установил дифференцированную ответственность среди вождей. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом Господним, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество обратились против Господа. Что, Аарон, что вы ропщите на него?» Книга чисел, глава 16, стихи с 9 по 11. Эти события имеют совершенно четкий смысл во всей полноте раскрыть то, как именно происходит движение от периферии к центру. Революционный порыв Корея — это попытка маргиналов незаконно захватить власть. Бунтари во всеуслышание кричат, что устроение их нынешнего общества — это лишь итог происков коварных интриганов, желающих утолить свою волю к власти, а весь труд Моисея и Аарона — неприкрытый эгоизм. Кроме того, в тексте, раскрывшемся перед нами, мы видим вариант нарратива жертвы и угнетателя или переосмысление истории братьев-антагонистов, в котором жалобщики громко кричат об угнетении, оправдывая свое желание стать узурпаторами. Моисей искренне желает примириться, но его не хотят даже слушать. Мятежники тотчас отвергают любые его старания. Почему? Им не нужен мир. Они хотят перевернуть порядок, который, по их мнению, зиждется только на силе, и занять все позиции, способные дать им гипотетическое господство. Революционерами редко владеют иные мотивы, сколь бы странно они не уверяли в ином. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Книга чисел, глава 16, стихи с 12 по 14. Враги Моисея заявляют о своем моральном превосходстве. По их словам, они стремятся свергнуть власть во имя всего народа, ради угнетенных, преследуемых, обманутых. И такое обоснование представляется им достойным. Моисею предстоит выстоять под градом обвинений, на первый взгляд потенциально обоснованных. Действительно, если задуматься, на чем основана его уверенность и убежденность тех, кого он ведет, в том, что его нахождение на месте предводителя — не итог возвеличивания, нарциссизма, желания власти, привилегий. Он — сын фараона и порочности. Во многом на том, что его совесть чиста. Попытки манипулировать им ни к чему не приводят. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». Книга чисел, глава 16, стих 15. Истинный вождь, воплощающий дух Бога, закон и традицию, и при этом наделенный даром пророчества, может оставаться оптимистом даже перед лицом хулы, вражды и порицаний. именно потому, что сохранил верность и смиренно готов получить откровение. Хорошему человеку нечего скрывать. Он уже пожертвовал своими узкими личными интересами и жаждой наслаждений ради трансцендентного блага. Он следовал призванию и велениям совести, и он может себе доверять. Также можно довериться тому, кто остается честным и стойким в любой ситуации, при любом искушении. Именно поэтому, а вовсе не потому, что он якобы слеп к своей вине или греху, он неуязвим для обвинений в неправомерных действиях. Как подлинный приверженец жертвенного поведения и преображающего развития, он постоянно внимателен к собственным недостаткам. Это означает, что человек, который, подобно Ною, мудр в роде своем и ходит пред Богом, книга Бытия, глава 6, стих 9, может стоять обнаженным перед толпой, решившей читать ему морали, и без стыда смотреть на нее свысока. Именно эта способность к бессознательному и, следовательно, незатронутому чувством стыда вниманию, речи и поведению придает ему как предводителю доверие и харизму. Моисей и его соратники отделяются от Кореи и остальных мятежников и со скорбью готовятся к тому, что теперь считают неизбежным. Ужасные последствия вероломного восстания Корея немедленно дают о себе знать. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они от среды общества. Книга чисел, глава 16, стихи с 31 по 33. Когда периферийное явление претендует на главную роль, то, как правило, гибнет не центр. Напротив, умирают именно неправедные узурпаторы. Вот почему так непростительно чрезмерная и в большинстве случаев ложная жалость к обитателям внешней тьмы. Как вы помните, это вечный грех Евы. Последствия этого неразборчивого и милосердного суда в первую очередь уничтожат именно тех, над кем он вершится. Гиперопека, призывающая малыша навеки остаться ребенком, не погубит весь мир, хотя может грозить спасителю мира, сокрытому в облике святого младенца. Кроме того, мир не будет перестраиваться, чтобы исполнить прихоти ребенка, не умеющего себя вести, тем более, когда тот повзрослеет. Избалованное и перехваленное дитя находится в страшной опасности. Цельность, зрелость психики, возможность настоящего приключения и надежда на развитие. Вот что рискует утратить ребенок, которому грозит всепожирающая мать. В истории о неудавшейся революции Корея и истреблении восставших есть еще кое-что. Указание на то, что ложный эгалитаризм не должен разрушить общество, устроенное по принципу субсидиарной ответственности, так как установил Бог через Моисея. Моисей и Аарон, и в меньшей степени предводители колен израильских и простые люди, действительно приложили немало усилий и обрели власть и способности, необходимые для поддержания порядка и указания пути вперед. Они сохранили завет с Высшим и продолжили стремиться вверх, прочь от тирании и рабства, к обетованной земле, вопреки всем испытаниям пустыни. Узурпаторы не в силах по мановению волшебной палочки отменить эту структуру, громогласно крича о праведной революции во имя негодующей толпы маргиналов, которыми так легко манипулировать. Это всегда остается неизменным. Даже после кары, постигшей мятежников, и даже несмотря на то, что все, кто безрассудно утратил веру и поднял ропот, уже были поражены моровой язвой и обречены на смерть, а также потерпели военное поражение, израильтяне во всеуслышание выражают свое недовольство Богом, Моисеем и Аароном. Странствие евреев снова несчастных продолжается в пустыне Син, еще одна пустыня после приступа неверия и мятежа, где у них заканчивается вода, и их сетование становится еще громче. Однако их вожди, пророк и политик, заступаются за отчаявшийся народ перед Богом. Божественный голос, в свою очередь, совершенно ясно поручает Моисею в присутствии народа обратиться к камням пустыни, сказать им слово и извлечь из них живительную воду. Моисей и Аарон уходят и, исполняя повеление, собирают израильтян к скале. Книга чисел, глава 20, стих 10. Однако великий Моисей, столь долго следовавший за Богом, не прислушивается к этим словам и дважды со всей силой бьет по скале посохом. Это проявление насилия и принуждения, совершенно ненужное, чрезвычайно не нравится Богу, настолько, что наказание, провозглашенное им, легко счесть непостижимо суровым. Бог отказывает своему непослушному пророку в праве войти в обетованную землю, несмотря на десятилетия, которые он провел, служа народу и божественному. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Книга чисел, глава 20, стих 12. Вход запрещен и Аарону, возможно, потому что он тоже слышал изначальное указание Бога, обращенное к Моисею, и ничего не предпринял, чтобы увериться в их должном исполнении. Терзала ли его совесть, когда он узнал о намерениях Моисея, если он о них, конечно, знал? Или он, как истинный политик, считал, что небольшая демонстрация силы как раз смогла бы удержать в узде беспокойный народ? Посох Моисея — это жезл традиции и порядка. При неверном использовании легко превратить его в дубину насилия. Крепкой палкой можно указать на заманчивую цель или избить невольного путника, подчинив его. Все зависит от цели, воли и искушения того, кто ею владеет. Моисей слишком сильно размахивает посохом и бьет кнутом, даже когда нужен пряник, когда это требует сам Бог. Он делает это дважды, и нет никаких сомнений в его намерениях. Кроме того, Моисей и Аарон отказываются с должным смирением вознести славу Богу, а вместо этого открыто говорят, что именно они совершают искупительный акт. Моисей спрашивает: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Книга чисел, глава 20, стих 10. Оба очень опытны, а до цели подать рукой. Именно в такие моменты искушение стать высокомерным, возможно, становится сильнее всего и вполне может иметь самые пагубные и унизительные последствия. В решающий миг, когда наивысший успех почти достигнут, и когда ему представляется подлинная возможность стать новым человеком в новом мире, таким, каким он призван быть всегда, Моисей, как и его брат, поддается духу гордого узурпатора, в люциферианской манере присвоив себе право устанавливать моральный порядок. Великий предводитель слишком много о себе возомнил, и Аарон шагает с ним в ногу. Это психологическая и социальная катастрофа, если учесть, насколько высоки ставки, о которых сейчас идет речь. Можно было бы все еще возразить, разве Моисей и его брат не заслужили право быть прощенными за кратковременное отступление от веры и разума, если хоть кто-либо за всю историю был этого достоин? Очевидно, нет. По крайней мере, по мнению того, что вечно остается истинным и суверенным. Разве так неразумно предполагать, что привилегии вождя должны сопровождаться требованием предельной осторожности в нравственном поведении, особенно если проблемы так серьезны, что требуют божественного заступничества? Разве это неправильно, особенно когда цель в том, чтобы избежать установления новой тирании и создать вечную обетованную землю? Это высочайшая нравственная инициатива, столь же требовательна и к поведению. Моисей явно должен был пожертвовать своим желанием обладать силой, преодолеть искушение и сделать следующий шаг в своем личном преображении и как вождь народа. Однако он этого не сделал, поэтому не может развиваться, а фигурально выражаясь, становится жертвой карающего меча. Кажется, что непокорность во всем, что связано с самой водой жизни, в сочетании с беспечным и надменным применением силы и страха, это объединенный грех, наличие которого хватит, чтобы лишить даже предводителей, которые в остальном были лучшими из людей, права воодушевить свой народ на завершающий рейд в восстановленный Эдемский сад или Небесное Царство. Наказание для Аарона, политического крыла, окончательная преграда на пути вперед. Он лишается одеяний властителя, своей идентичности как земного вождя, и умирает. «И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Эдемской, говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона, брата твоего, и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор перед всем обществом, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как велел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елиазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елиазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Книга чисел, глава 20, стихи с 23 по 29. Да, это поучительная история. Если даже такие люди, как Моисей и Аарон, недостойны совершить последний шаг, кто тогда может спастись? Кроме Моисея и Аарона, веру сохраняют только Иисус Навин и Халев. Их не страшит ни опасность Ханаана, реальная или мнимая, ни рассказы трусливых разведчиков, посланных в землю обетованную. Книга чисел, главы 13 и 14. Имя Иисуса Навина очень тесно связано с самим Спасителем христиан. В обоих случаях перед нами варианты имени Иешуа – спасение. Более пространный Иегошуа означает «Яхве спасает». Именно Иисус Навин принимает бразды правления от Моисея, направляя израильтян на последнем этапе их пути. Христиане традиционно понимают эту историю на более высоком уровне абстракции. Они предполагают, что само искупление зависит от того, что воплощает, олицетворяет или репрезентует Христос, и что поданный им духовный пример, достойный подражания, заменяет собой даже предводительство Моисея. Предвосхищение этого и необходимость подобного исхода видны в том, как завершается странствие израильтян. Аарон, как и сказал Бог, умирает за пределами земли, данной сынам Израилевым. Книга чисел, глава 20, стих 24. Политика, развращенная гордыней и властью, никогда и никого не приведет в рай, несмотря на все ее триумфы и руководящие указания. Книга чисел продолжается. Израильтяне снова проявляют неверие, распространяют сплетни и устраивают безответственный бунт. Если коснуться глубинных смыслов, то все эти события предстанут перед нами почти как сверхъестественное предзнаменование истории Христа. Невозможно вообразить, как создавались уровни согласованности и перекрестных ссылок, характерные для последней. В свете этого откровения ее смысл становится совершенно очевидным, но до этого момента остается поразительно неуловимым, имплицитным и сложным. Как это возможно, особенно если учесть, что от начала действия до развязки прошли тысячелетия? Какой гениальный сказитель мог бы совершить подобный подвиг? Со светской точки зрения, достижение такого совершенства в описании характеров и столь глубокой репрезентации, о которых мы вскоре поговорим, можно достоверно объяснить лишь задействованием некоего эквивалента коллективного бессознательного всего человечества. Как говорили об этом Карл Густав Юнг и мыслители его школы. Это расширенная версия воображения народа. Во-первых, разгадывание сущностной природы адаптации путем проб и ошибок. Затем, представление результатов этого мучительного процесса в абстрактном повествовании. Наконец, соединение и редактирование этого нарратива на протяжении столетий, устранение внутренних противоречий и создание наиболее убедительной метаистории, какую только можно себе представить. По-видимому, этот процесс практически неотделим от божественного откровения, и все его объяснения кажутся одинаково неправдоподобными и маловероятными. И в том и в другом лучше всего видеть варианты одного и того же процесса. Если мы говорим о бессознательном, то подразумеваем, что он идет снизу вверх. Если о божественном откровении, то сверху вниз. В любом случае чудо остается. После всего, что случилось в пустыне Син, израильтяне продолжают путь, который, должно быть, представляется им бесконечным. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. Книга чисел, глава 21, стих 4. Евреи, раздражительные и сварливые, в очередной раз сетуют на судьбу, готовившую им столько лишений и недовольны небесным пропитанием. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Книга чисел, глава 21, стих 5. Разочарование израильтян вполне понятно. Десятилетиями они скитались, ведомые лишь верой и надеждой, а это, безусловно, самое воздушное из блюд. И все же Богу не угодно то, что его люди видят себя оскорбленными жертвами, однако на этот раз он иначе наказывает их за непостоянство. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Книга чисел, глава 21, стих 6. Это кажется произволом деспота, как и кара, назначенная Моисею и Аарону, не говоря уже о непрестанном наказании неверных израильтян, а также их врагов. Бедные израильтяне явно думают, и не без оснований, тирании и рабства, десятилетия скитаний, пустыни и хаос — это уже слишком. А теперь нас еще и жалят ядовитые змеи, потому что пустыня, по всей видимости, оказалась недостаточно тяжела. Им легко посочувствовать, и, возможно, не без оснований. Переход из тирании в бесконечную пустошь — не повод для смеха. В ядовитых змеях можно усмотреть перебор. Есть ли другая интерпретация, более благоприятная для Бога? Конечно. И эта истина вновь окажется невыносимой. В аду нет столь глубокой ямы, чтобы под ней не могла открыться еще более страшная бездна, вызванная вероломным предательством, трусливым поступком или бездействием. Это верно как для человека, так и для общества. Пропасть поистине бездонна. Если вас постигнет несчастье, неважно, справедливое или несправедливое, и вы сохраните веру, то у вас, по крайней мере, будет утешение в виде вашего мужества и веры. Если вы потеряете надежду и встанете на путь, указанный духом обиды, высокомерия и обмана, то ад, который вы уже перенесли, каким бы плохим он ни был, будет ничтожен по сравнению с адом, который вы породите. Так даже посреди самых искушенных, обширных и суровых пустынь рождаются огненные и ядовитые змеи. Это не наказание, а неизбежность. Нет такой ужасной ситуации, которую какой-нибудь глупый сукин сын, кто угодно, даже вы или я, не могли бы сделать еще хуже. Пострадав от укусов, достаточно сильных, чтобы одуматься, или, по крайней мере, пожелать исчезновения змей, израильтяне раскаиваются и просят Моисея. «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. Книга чисел, глава 21, стих 7. Завершиться это могло одним из двух предсказуемых и простых вариантов. Бог мог отказаться и поразить своенравных мятежников, или проявить толику милосердия и избавиться от змей, которых в конце концов и сотворил. Но этого не происходит. Вместо этого Бог велит Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя». Книга чисел, глава 21, стих 8. Мы уже много раз говорили о взаимодействии знамени, жезла, посоха и змеи в различных формах. Это змей на дереве познания добра и зла. Книга Бытия, глава 3. Это посох Моисея, который превращается в змею, способную поглотить все другие жезлы и всех прочих змей. Это огненно-медная рептилия, сам хаос, само неведомое во всех его хищных проявлениях, сочетающее в себе, подобно дракону, черты кошки, змеи, птицы и огня, древних врагов человека и других приматов, и в полной мере являющее свою способность сбрасывать кожу и возрождаться. Возможно, можно представить, что рай — это место, где все змеи побеждены и где всегда надежно и безопасно. Но как насчет вызова? Или приключения, или обещания чего-то нового. Возможно, лучше научиться справляться со змеями, чем избавить от них мир. Как относятся к своим детям те, кто их по-настоящему любит? Оберегают их от всех опасностей или поощряют становиться соперниками драконов и даже драконоубийцами? Когда мы одобряем стремление прилежного ребенка к взрослению и опыту, а не к продолжению инфантильной зависимости, мы выбираем именно последний путь. Конечно же, этот поиск репрезентирован в истории, которая вполне может оказаться самой фундаментальной из всех, какие созданы человечеством. Истории о битве с драконом. Впервые подробно описанная в месопотамском эпосе «Энума Элиш» битва с бессмертным змеем постоянно повторяется в литературе как древней, так и современной. Ее основная гипотеза, передаваемая ею мораль, заключается в том, что добровольное столкновение с самым отвратительным и страшным дарует богатство, которым никогда не будет конца. Золото, накопленное драконом, а также благодарные девы, освобожденные из драконьего логова, жаждущие любви и до глубины души, впечатленные своим спасителем. Именно для того, чтобы указать и поощрить этот смелый отклик, Бог не изгоняет змей, а решает укрепить самих израильтян, как хороший отец. После того, как медный змей занимает должное место на жезле и посохе традиции, Бог призывает свой своенравный народ добровольно и с верой взглянуть на образ, совместивший порядок и хаос. «И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и, если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея и остался жив. Книга чисел, глава 21, стихи 8 и 9. Когда даже невротики, привыкшие к зависимости и избеганию, применяют компенсирующую стратегию и осознают свое постепенное приближение к успеху, они яснее постигают явление или ситуацию и все лучше их узнают, благодаря чему обновляют и расширяют представление о себе и начинают считать себя не бессильными, а способными на то или иное дело. Понимание этого общего вывода меняет их поведение, причем в отношении не только конкретного стимула, но и всего класса стимулов, которых они боятся. Меняется сам их характер, а это сродни обучению. Преображающий опыт даже в мельчайших проявлениях всегда происходит на грани, при столкновении с неизвестным, в зоне ближайшего развития, в сфере сокровенного смысла, который служит опорой и движущей силой и существует на линии, разделяющей инь и ян. Добровольное приближение к опасности и ее исследование, оказывая трансформирующее влияние, делают робких и боязливых, по крайней мере, частичным воплощением убийц дракона. Если учесть глубины человеческой натуры, то реагировать так гораздо благотворнее и уместнее, чем стыдливо отсиживаться в погребе, свернувшись калачиком, пока крылатый змей сеет разруху и сжигает все вокруг. Можно предположить и другой вариант осмысления. Те, кто решает предпринять активные шаги, стремятся освободиться из чрева чудовища, поглотившего их, когда они бежали и пытались найти укрытие. Если же взять еще один вариант нарратива, то они превращаются в тех, кто действительно противостоит тирании и спасается от рабства. Израильтяне смотрят на змея, чтобы вернуть себе веру, обрести смелость, преодолеть свой страх и быть готовыми идти дальше в пустыню, кишащую змеями, поскольку теперь они считают, что могут спокойно смотреть на любой яд, на все, что заставляет оцепенеть, и способны одержать победу. Так, ободренные Богом, как ни парадоксально, именно от Него исходят и змеи, и смелость, которая лишает их яда, боязливые рабы движутся к вершине, навстречу своей судьбе. Где же в высшей степени проявлен мотив соприкосновения со змеем, повешенным на дереве, и принятия его воздействия? И где так ясно проявляется абсолютная гениальность невыразимого автора текста? Тысячелетия спустя, в Евангелии от Иоанна, обращая внимание именно на эту подробность, которая на самом деле оказывается чем-то гораздо более значительным, Иисус проводит странное сравнение между собой и этим медным змеем. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 14 и 15. Как нам понять это невероятно странное и неожиданное сравнение? Как мог благосклонный Спаситель находиться в родстве с самым страшным и ядовитым из змей? Вот первый из концептуальных инструментов, необходимых для разрешения этой загадки. Мы находим его в историях о чудесном пропитании и изведении воды, ставших дарами Бога для израильтян, и о насыщении множества народа хлебом и рыбой, которые позже совершит Иисус. Речь идет о метапище, как мы уже говорили. Перед нами не конкретное воплощение пищи и воды как таковых, а символы небесного этоса, указывающие на дух психологической целостности и на совместную цель общества, благодаря которым возникает изобильная жизнь в обетованной земле. Христос также представляет себя, если точнее, то свой зримо явленный пример, как метазмея. как сумму или сущность, или дух всех ужасов нашей жизни, на которые мы должны смотреть по доброй воле и даже принимать их с благодарностью и радостью. Только так мы сможем в полной мере совершить окончательное жертвоприношение, наиболее угодное Богу. Дух божественного призвания и совести, стремясь искупить заблудших овец Израиля, настаивает на том, чтобы они встретились со своими страхами и добровольно столкнулись со змеей, порожденной их неверием и трусостью. Являются ли такие змеи, сколь угодно ядовитые, совокупностью или сущностью всего реального и возможного зла? Ни в коей мере. Змей в Эдемском саду всего лишь представитель Люцифера, а ужас, вызванный пустынными рептилиями, всего лишь проявление смертоносного ужаса. Какой из всех трагических и злонамеренных исходов окажется наихудшим? Самая злая и несправедливая судьба, какую только можно себе представить, постигает того, кто наименее ее заслужил. Именно по этой причине страсти Христовы представляют собой окончательную искупительную катастрофу, абсолютный ужас, скрытый за всеми непосредственными ужасами, образец противостояния смертности и злу как таковым. Именно крест, как союз Левиафана и Бегемота, хаоса и патологического порядка, это окончательный, предельный, высший дракон. И именно его Логос преодолел еще в начале времен и продолжает побеждать всегда и везде. Опасность начинается с рождения Христа. Ему и без того скромному и незаметному угрожают власти, принуждающие подданных к повиновению. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 1, Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7, а затем убивающие еврейских младенцев. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. Иисус противостоит самому сатане и его искушениям в пустыне. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11, Евангелие от Марка, глава 1, стихи 12 и 13, Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13, и отвергнут своей общиной в Назарете. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 53 по 58, Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 1 по 6, Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 16 по 30. Он отдан на милость лицемеров от религии, науки и юриспруденции, фарисеев, книжников и законников. Евангелие от Матфея, главы с 21 по 23, Евангелие от Марка, глава 12, Евангелие от Луки, глава 20. Его предает Иуда, ближайший соотечественник. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 14 по 16. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 10 по 11. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 3 по 6. От него отрекается Петр, камень, на котором он основал свою церковь. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 69 по 75. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 66 по 72. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 54 по 62. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 15 по 27. Он добровольно принимает этот ужас, но этого недостаточно, как бы тяжело ни было идти. Ему предстоят несправедливый суд и распятие, выставление на показ перед мстительной толпой, бичевание и приговор иноземного тирана, причем все знают, что он совершенно невиновен. Вместо известного преступника его отдают на пытки и смерть, причем на самую позорную и мучительную. Он еще молод, он никогда не был женат, и все это происходит на глазах любящей матери, страдания которой ему приходится наблюдать. Евангелие от Матфея с главы 26 стиха 57 по главу 27 стих 66. Евангелие от Марка с главы 14 стиха 53 по главу 15 стих 47. Евангелие от Луки с главы 22 стиха 54 по главу 23 стих 56. Евангелие от Иоанна с главы 18 стиха 12 по главу 19 стих 42. И в довершении всего он призван разорвать сам ад, а значит спуститься в самое сердце зловещей тьмы. Это экзистенциальная катастрофа, с которой мы все, подобно израильтянам, отравленным в пустыне, пытались добровольно бороться на протяжении 2000 лет господства христианства на Западе. Нет худшей и лучшей судьбы, чем судьба Христа. Мы решили поместить распятие, ужасный символ этого, в самый центр наших соборов и церквей, в то место, где вечно приносится святая жертва, объединяющая души и общество. Эти же скинии устроены в центре наших городов, а крест служит посохом традиции и преображения, призванным обозначить идеал и установить психологический и социальный порядок, который хорош и хорош весьма. Так мы дублируем искупительный ритуал, который Бог предложил несчастным израильтянам, ритуал, основанный на соприкосновении и добровольном принятии, и возвышаем Сына Человеческого, чтобы не погибнуть от отчаяния, неся бремя нашей жизни. Кто мог вообразить подобную симфонию идеи и словесного образа? И как могла эта модель идентичности, оставаясь имплицитной на протяжении всех столетий, отделяющих нас от древних евреев, странствующих в пустыне, сохранить свою главную роль до наших дней? Тем, кто совершил этот подвиг образной репрезентации создания характеров, по праву принадлежит почетное место, подобающее трансцендентному и невыразимому. Приключения израильтян, еще более суровые, продолжаются после их крещения змеем и богом. Они постоянно вступают в сражения, описанные в последней третьей книге чисел. 21 глава повествует о поражениях, которые терпят от евреев некоторые ханаанские племена. Однако мы узнаем, что в земле обетованной обитает широко расселившийся народ, родственный амореям, моавитянам и мадианитянам. Все эти племена тоже уступают вторгшимся израильтянам в битве. Наравне с амаликитянами и подданными Сигона и Ога, характер отношений и родственной связи которых с хананеями остаются неизвестными. Многочисленные военные триумфы укрепляют израильтян в вере в то, что они могут добиться окончательной победы над всеми, кто встанет у них на пути, и занять обетованную землю. Их уверенность возрастает после столкновения с Валаком, царем Моава. И эти же события подрывают дух их врагов. Валак спрашивает, может ли месопотамский пророк Валаам проклясть наступающих израильтян. Кажется совершенно ясным, что Валаам, если исходить из нравственной репутации, истинный человек Божий, и именно по этой причине его призывает царь. Как и следовало ожидать, пророк предупреждает, что скажет правду независимо от того, сколько ему заплатят, или кто будет платить за его услуги. Однако соглашается отправиться в путешествие с князьями Моава, чтобы оценить ситуацию. Царь принимает его предложение. По дороге Валааму является ангел, разрешая ему продолжить путь, и снова напоминая, что он должен произносить только слово Божье, хотя и служит царю. Четыре раза пророк наблюдает за израильтянами. Четыре раза он благословляет их вместо того, чтобы проклясть, указывая при этом на благосклонность, которую они обрели у Бога, и отмечает их многочисленность, отсутствие у них беззакония и разврата. Книга чисел, глава 23, стих 21. Обилие их шатров, книга чисел, глава 24, стих 5, и их будущую победу. Говорит слышащий слова Божьи, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города». Книга чисел, глава 24, стихи с 16 по 19. Даже несмотря на попытки Валака соблазнить его ценными дарами, Валаам благословляет израильтян. Впрочем, они по-прежнему сбиваются с пути, останавливаясь в Ситтиме, части царства Валака, чтобы блудодействовать с дочерями Моава. Книга чисел, глава 25, стих 1, которые искушают их поклоняться Ваалу. Эта неверность, как и следовало ожидать, вызывает недовольство Бога. И евреев вновь поражает моровая язва, еще одно наказание, назначенное божественными силами, которым так небрежно воспротивился избранный народ. В 26 главе мы становимся свидетелями второй переписи, первая приведена в начале книги. Здесь шире рассмотрены и социология, и технический потенциал государства, а кроме того, здесь подробно рассказывается о разделении труда и социальной организации израильтян, Описана их сегрегация, специализация и разделение на рабов, земледельцев и пастухов, солдат, торговцев, ремесленников, музыкантов, судей и священников, составляющих государство. Это определение — тщательное рассмотрение, часть развивающегося самосознания. Начало формальной типологии и анализа личности и общества. Как указывалось ранее, это первые ростки формально-аналитического способа наблюдения, описания, мышления и записи, принимаемые в современном мире как должное. Кроме того, все это часть непрерывного развития субсидиарного устройства нового народа. И в том числе его способности репрезентировать и контролировать самого себя. В 27 главе Бог в последний раз вознаграждает Моисея за верное служение, хотя тому и не позволено войти в землю обетованную. Похоже, что дар был дан в ответ на прямую просьбу Моисея, которую мы еще увидим во Второзаконии. «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Второзаконие, глава 3, стих 25. Бог велит пророку подняться на гору Аварим, последнюю из вершин, на которые Моисей восходит в своей легендарной жизни, чтобы посмотреть на землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. Книга чисел, глава 27, стих 12. Радостный миг слегка омрачен, поскольку Бог одновременно извещает своего пророка о его неминуемой кончине. Можно ли представить, что Моисей доволен всем, что сделал? Он уничтожил тирана, показал своему народу, что значит свобода и ответственность, вел израильтян через пустыню, наказывал их, защищал, заступался за них, когда они поддались искушению. Он помог им создать действительно функциональное и победоносное государство. Может быть, перед нами пример той самой возможности, о которой мы упоминали, сказав, что жизнь, прожитая во всей полноте, оправдывает себя. Пусть даже она может быть полна трагедий и ошибок и заканчивается неизбежной смертью. После того, как Бог показывает ему обетованную землю, Моисей назначает верного и мужественного Иисуса Навина своим преемником, перед священником Елиазаром и всем собранием. Книга чисел, глава 27. Именно так великий пророк обеспечивает успешную передачу власти, после чего, как и должно быть, рассматриваются частности закона. Книга чисел, главы с 28 по 30. Так устанавливается преемственность традиции и договора, призванных определять срок пребывания нового правителя у власти, как было и при Моисее. Сразу же начинается ужасная война с мадианитянами, столь беспощадная, что ее трудно оправдать. Книга чисел, глава 30. Израильтяне возвращаются с добычей, в том числе захватив многих мадианитянок, и пророк полыхает на них гневом. «И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». Книга чисел, глава 31, стихи 15 и 16. Он призывает евреев предать мечу всех пленниц, кроме девственниц, и делает то же со всеми мадианитянскими мальчиками. Именно такое разделение вслед за умерщвлением 3000 мятежников, гибелью Корея в разверзшейся земле и приходом моровой язвы, поразившей тех, кто вступал в общение с блудницами Маава, вводит в ступор современного читателя, убежденного в своей относительной нравственной добродетели. Является ли это насилие ничем иным, как явным указанием на мстительность и ревность архаичного бога, возникшего в воображении суеверного народа? Доктор Ричард Диккенс без колебаний уверяет именно в этом. Ветхозаветный бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы. Гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный, несправедливый, злопамятный деспот, мстительный, кровожадный убийца-шовинист, нетерпимый к гомосексуалистам, женоненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегаломан, садомазохист, капризный, злобный обидчик. Эволюционный биолог явно сознательно трактует этот фрагмент неверно, по крайней мере, если взглянуть на благожелательные и точные современные толкования, не говоря уже о всей истории иудейской и христианской апологетики. Однако нравственные проблемы, которые ставит перед нами текст, по-видимому, остаются в любом случае. Достаточно ли будет сказать, что угроза от вхождения в народ многих чужестранок, способных, в чем мы уже убедились, соблазнять израильтян, обольщать их и обращать в свою веру, была слишком велика, и что Моисей ясно это видел? Можно ли утверждать, что такая же потенциальная опасность исходила от мадианитянских мальчиков? Стали бы эти пленники будущей пятой колонной, разрушителями опор? Неясно, при каких условиях мы можем справедливо применять наши гипотетически более высокие моральные стандарты к нашим предкам, проводившим свои дни в трудах и лишениях среди опасностей, почти и, к счастью, невообразимых для нас. Нам очень легко считать себя лучше них, проклинать их за порочные наклонности и предполагать, что мы бы на их месте повели себя лучше. Однако есть и другой, легкий путь. Отвергнуть все рациональные объяснения действий, подобных тем, что предприняли евреи в войне против мадианитян, и допустить, что описанные события не следует воспринимать буквально. Поступив так и отбросив критическое мышление, мы сможем настаивать на том, что ими двигала простая, слепая, оправдывающая саму себя вера в необходимость соблюдения Слова Божьего. Насколько бы жестокими и несправедливыми ни казались заповеди, и что именно так они обходным путем решали вечную проблему развлечения духов, чтобы определить, в присутствии многих ложных пророков и пророчеств, от Бога ли они. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 1. Но мы пытаемся извлечь из этих древних историй уникальную нить морального золота, а значит, мы должны вкушать не только сладость Библии, но и ее горечь. При каких условиях убийство оправдано, необходимо или даже обязательно с точки зрения морали? Как быть с тем фактом, что война и все жестокости, которые неминуемо ее сопровождают, это универсальная черта нашей прошлой и настоящей борьбы и нашего развития? Как нам считать себя морально ответственными людьми, достойными восхищения, изначально хорошими, с учетом нашей всеобщей склонности к межплеменному конфликту и мощных мотивов, которые влекут нас взяться за меч, когда наши границы, наши аксиомы, наши семьи, наши племена находятся под угрозой или когда нас, по крайней мере, в этом настойчиво убеждают. Почти каждый понимает, принимает и защищает право на самооборону, а также аналогичное и расширенное право и обязанность заступаться за родных и близких. В каком случае обязательство перед местным, семейным, племенным заменяет обязательство перед чужаком, врагом или бывшим врагом, будь то человек или народ? Не умерщвление, а именно предумышленное убийство, совершенное со злым умыслом, запрещено шестой заповедью, и именно оно с незапамятных времен считалось отличным от войны. Такие вопросы одни из самых сложных, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с божественным. Классические оправдания умерщвления мадианитян предстают в двух традиционных формах. Первая гласит, что такие действия были типичны для эпохи, когда побежденных врагов вырезали под корень, чтобы уберечься от влияния, которое они могли бы оказывать в ином случае. В основе подобных деяний, а также их понимания и рационального обоснования, лежит допущение, согласно которому присутствие иностранцев и их идей представляется опасным для целостности менталитета и государства. Почему? Потому что конфликт фундаментальных аксиом завоевателей и жителей завоеванных земель — это и есть война богов, способная подорвать устои любой страны и разрушить ее до основания. Именно поэтому чужеродные идеи кажутся нам патогенами, которые могут вторгаться, распространяться и убивать. Возможно, такое восприятие даже вшито на биологической основе. Например, в местах, где господствует стойкий консерватизм, наблюдается повышенное присутствие трансмиссивных болезней. Этот факт свидетельствует о том, что наша психика в сущности рассматривает незнакомую идею как нечто, идентичное хищнику или паразиту. Второе оправдание более тонко. Мадианитяне рассматриваются как союзники моавитян, призывавших израильтян блудодействовать с дочерями Моава. Книга чисел, глава 25, стих 1. И к жертвам богов своих, в том числе и Ваала. Причем израильтяне поддались искушению в обоих случаях. Книга чисел, глава 25, стих 2. Что их ждало? И воспламенился гнев Господень на Израиля. Книга чисел, глава 25, стих 3. У нас есть причина испытывать тревогу при соприкосновении с чужеродным, и они настолько глубоки, что мы биологически адаптировались к их присутствию. Однако столь же верно и то, что нечто чужое и новое, например, доброжелательный чужеземец, о котором мы уже говорили, может оказаться спасительным и благодатным как в практическом, так и в метафизическом плане. Немаловажно, что Иофор, любимый тесть Моисея, спасший его от превращения в тирана, а израильтян от возвращения в рабство, тоже происходил из племени мадианитян, представленного в книге чисел как смертельная угроза. Это еще один случай парадоксальной конечной реальности сокровища, которое сторожит дракон. Так что же делать с фактом, который мы замалчиваем так часто? С тем, что в присутствии внешних угроз, реальных или мнимых, в нас пробуждаются неодолимое желание хаоса, стремление броситься в бой, самодовольство, убийственная жажда крови, и что в такие мгновения мы исступленно демонизируем любого, кто осмелится призвать к миру? Как отделить право на самооборону в его прямом и более широком смысле от Каинова желания найти себе желанную мишень и выплеснуть на нее все сдерживаемое разочарование от жизни, всю обиду, всю горечь, всю нашу надменность и жестокую мстительность? Как осмыслить и искупить зверства и территориальные экспансии, без которых непредставимо историческое наследие почти любого народа? Как примириться с тем, что и мы, и наши предки вели войны, которые изуродовали наш бедный мир и сделали его таким, каким мы его видим? Как искупить привилегию, дарованную нам, пусть и отчасти, пролитой кровью как виновных, так и невинных? Как нам правильно, по отдельности и сообща, приносить жертвы за грехи тех, кто жил до нас? За грехи, которые, скорее всего, совершатся снова, со страшной внезапностью, как только сложатся условия. Именно в попытке найти ответ на такие вопросы и скрыта суть ужасной необходимости нашей борьбы с Богом. Впрочем, о древнем Боге иудео-христианской традиции, описанном в Торе, можно говорить не только с осуждением, свойственным современности, есть и иной взгляд. Реальность, описываемая им, сурова и проста, хотя, несомненно, горька, и из-за этого, наверное, еще более правдоподобна. Представьте, что есть миллион ложных и окольных дорог, ведущих к провалу, а таких, которые позволяют эффективно и в едином порыве идти вперед, к плодотворному изобилию очень мало, может быть, даже одна. А теперь подумайте, что наказанием или даже естественными последствиями за такое отклонение могут быть катастрофические страдания и массовая гибель. Если говорить прагматично, без оглядки на теологию, то почему запечатление этой жестокой истины в описании Бога следует толковать как проявление злой воли? Путь, выбранный националистами, советской властью и маоистами, мягко говоря, серьезно отклоняется от предписанной иудео-христианской традиции. Судьба, постигшая народы, разделившая эти культуры, была настолько ужасна, что ее можно сравнить с местью разгневанного ветхозаветного Бога. Игры, в которые нельзя играть, сначала вырождаются в хаос, а затем в ад. Вот к чему ведет нарушение самих основ морального порядка, в соответствии с которым устроен космос. Неужели так удивительно и так морально неприемлемо то, что неизбежные последствия событий, исходы, составляющие часть причинно-следственной модели, которая особенно с научной точки зрения, вернее всего, описывает мир, можно осмыслить и изобразить как ревность Бога? А кроме того, или если взглянуть иначе, можно ли усмотреть в этом репрезентацию его настойчивого уверения в том, что ничему и никому, кроме него, нельзя присваивать наивысший статус? Если все непременно и неминуемо рушится в бездну при нарушении определенных ограничений, разве в заблаговременном указании на это стоит видеть злой умысел, а не акт милосердия? И разве может быть по-другому в мире, где есть свободная воля, подлинная реальность и истинный смысл человеческих действий, не поддающиеся упрощению? Если нам нужно сделать что-то важное, и если мы свободны сами решать, приступим ли мы к этому делу или нет, и если этот выбор определяет то, как будет меняться реальность и проявится ли в ней порядок, хороший или даже хороший весьма, то наша ошибка приведет к последствиям настолько же ужасным, насколько хороши они будут в том случае, если мы изберем верное служение. Моисей принимает ужасное решение. Он запрещает вводить пленных мадианитян в израильское общество, сочтя, что риск не оправдан. Их предают мечу, и израильтяне продолжают свой долгий, трудный и важный путь. Ошибка ли это? И если да, то чья? Самих странников, их врагов, мадианитян, греха или самого Бога? Это мы не в силах понять по сей день. Может быть, дилеммы, угроза или возможность, либо защита или угнетение можно было бы решить, поставив возвышенную цель и сделав устремление к ней неуклонным. Нам всегда придется судить о том, кем считать чужеземца. Желанным и необходимым избавителем или окончательным врагом, и в поисках ответа лучше всего обратиться к мудрости. Вечная надежда религиозного борца заключается в том, что те, кто заключил завет с Высшим и Божественным, со временем обретут мудрость и опять же смогут лучше всех отделять пшеницу от плевел и овец от козлов. Видимо, лучшее, на что мы можем рассчитывать, когда приходится определять, что уместно в наших отношениях с чем-то чуждым, это то, что мы развили в себе проницательность и рассудительность тех, кто ходит с Богом, и как следствие примем правильное решение в должный час. На этом, по сути, и заканчивается книга чисел. Второзаконие начинается с пересказа истории, свидетелями которой мы уже стали в двух предыдущих библейских книгах. Моисей, уставший от раздоров, перед концом пути произносит перед народом пространную речь, подводя итоги своей эпохи и учения. Второзаконие, главы с 1 по 30. И в завершении говорит о том, что дни его сочтены. «Теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». Второзаконие, глава 31, стих 2. Он говорит израильтянам, что они продолжат свой путь в обществе Бога под началом нового предводителя. «Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь». Второзаконие, глава 31, стих 3. Моисей призывает их хранить веру, несмотря на смену предводителя. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Второзаконие, глава 31, стих 6. Затем он прямо обращается к преемнику и передает ему бразды правления и произносит напутствие. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, «Будь тверд и мужественен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Второзаконие, глава 31, стихи 7 и 8. Это еще один знак того, насколько превосходным вождем был престарелый пророк. Он всеми силами стремится к тому, чтобы человек, которому предстоит занять его место, был достоин, готов и благословлен предшественником. Бог говорит Моисею, что израильтяне снова потеряют веру в грядущее, нарушат божественный завет, и их страдания будут ужасны. Он велит пророку написать песню, которую будут петь в будущем, чтобы напомнить избранному народу, который слишком часто сбивался с пути, об их вере и вечном существовании обетованной земли. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их, и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в добрую землю, о которой я клялся, от самых. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых». Второзаконие, глава 31, стихи 21 и 22. В этой песне мы слышим последние слова Моисея, обращенные к народу, вождем которого он был так долго. Она начинается с таких памятных строк. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем». Он праведен и истинен, но они развратились пред ним, они дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов.